Он любил чаще всего исповедовать на дому, в молельных или будуарах, где ревностные католички откровенно слагали с себя весь груз своих прегрешений. Отец Вильмен особое внимание оказывал богатым светским дамам и преимущественно богатым старушкам. Все ужасы ада и все блаженство рая фигурировали в его келейных поучениях этим особам. В поучениях, направленных преимущественно на бренность земных благ и стяжаний и на отречение от них в пользу благ душевных. Посильным результатом поучений было, что несколько благочестивых старушек, устрашась ужасов Вельменова ада и прельстясь его раем, великодушно отказались от имений своих в пользу почтенного ордена, которому имел честь принадлежать добродетельный патер. В его портфеле уже хранились 2-3 духовных завещания, да наличными деньгами и драгоценными вещами 50 с излишком. Все это были благочестивые плоды, собранные им на пользу и процветание заветного ордена. Отец Вильмен, и сам того не подозревая, нашел себе сильного пропагандиста в молодом графе Калаше. Граф Николай Калаш занял довольно видную роль в обществе. Предположения опытных светских людей, сделанные о нем на рауте Шиншеева, оправдались. Граф блистал в весьма модных гостиных, пользовался приятельством и дружбой лучших и светских молодых людей. Имел неограниченный кредит у Шармера, у Никельс и Плинке, у Дюссо и Елисеева. Сабуров поставлял ему помесячно лучший экипаж и лучших рысаков своих. 2-3 лучшие камелии до вражды поругались между собою за право ходить с ним в маскараде. Несколько светских барынь с замиранием сердца ждали, кому из них этот Парис отдаст заветное яблоко. И все вообще восхищались его красотой, умом, его французскими стихами, его романсами и рисунками в альбомах. Старушки тоже полюбили его. Одни только мужчины, в яве друзья и приятели, были тайными врагами графа, и иные из них не задумывались под сурдинку распускать про него разные неблагоприятные сплетни. Но странное дело, это только увеличило обаяние графа в глазах женщин. Он знал свою силу, свое могущество над ними и пока пользовался ими для весьма тонкой красноречивой пропаганды в пользу отца Вильмена, который его же стараниями был обязан большей частью своей популярности. Ни одна из особ прекрасного пола, увлеченная рассказами графа, отправлялась на исповедь или для религиозной беседы к отцу Вильмену и, можно сказать, с достоверностью, ни одна из них не выходила от патера без того, чтобы после нескольких визитов не оставить ему своей посильной лепты. И это были не одни католички. Весьма многие из русских православных барынь, очень уж возлюбя французское красноречие, делали свои вклады то золотыми вещами, то кое-какими деньгами в пользу разных филантропических целей, выставляемых или Вильменом, или графом Калашем. Время шло своим чередом, а французский иезуит, благодаря своим личным достоинствам и ловкой невидимой пропаганде графа Калаша, приобретал все больше и больше влияния на умы некоторых из русских барынь.